Ты их так аппетитно лопаешь, что и самому захотелось». Глава тайной канцелярии прожевал каракум, запил ее кофе и продолжил. «Знаю, что вы с Нарышкиным в искажение шастаете. Знаю, что ты с наемниками общие дела имеешь. Знаю, что ассортимент у вас в лавке особый. Даже про то, что ты меч себе новый сделал у Хартовари, тоже знаю». Голицын перечислял, а я прикидывал, о чем он не упомянул. Вот про призраков ничего не сказал, и про артефакты промолчал, которые я Лазареву приносил. Значит, скорее всего, про призраков он пока не знает. И про школьный змеиный орден тоже, иначе обязательно что-то спросил бы. От мысли, что хоть какие-то секреты у меня остались, стало немного веселее. Хотя все равно пока непонятно, зачем мне обо всем этом говорил он. Ничего противозаконного я же не делал. «Что смотришь? Думаешь, зачем я тебе обо всем этом рассказываю?» Раскусил он меня. «Вот же, их что там в тайной канцелярии мысли учат читать?» «Ну да», — не стал я отпираться. «Думаю, если честно. Ничего плохого ведь я не делал, правильно?» «Так и есть», — кивнул он. «Я тебе и не говорю, что ты чем-то плохим занимался. Наоборот, большую часть твоих интересов поддерживаю. Должен же молодой человек с твоим даром и энергией себя проявлять, верно? Вот ты и проявляешь, как можешь. Даже некоторые наемники фамилию Темников знают. А это уже о чем-то говорит, как для 13-летнего парня». После этих слов я немного успокоился. Значит, с порога он меня отчитывать ни за что не собирался. Это уже хорошо. «Погоди, Макс», — недоверчиво сказал Дориан. «Может быть, просто зубы заговаривает. Я этим всяким полицейским не очень доверяю». «Отвали, Мор», — мысленно сказал я. «Он не полицейский, а глава тайной канцелярии, между прочим». «Какая разница?» — не сдавался он. «А ваши идеи насчет лавки вы меня с Нарышкиным вообще приятно удивили», — сообщил Василий Юрьевич. «Даже не ожидал от вас такого. Все думал, будете приключения себе на задницу искать. А вы, оказывается, еще и головой иногда соображаете. Приятно об этом знать». Я слушал его, лопал конфеты и пока не очень понимал, к чему весь этот разговор, пока он не сказал вот что. «Все это, конечно, здорово. Правда, немного опасно, на мой взгляд. Но молодым людям это свойственно. Я в вашем возрасте тоже любил найти какую-нибудь историю на свою голову. Иногда даже... Ладно, об этом не будем. Так что расслабься. Я с тобой не об этом поговорить приехал. У меня к тебе вот какой вопрос назрел. У тебя какие планы на жизнь вообще, Максим?» Вот это вопрос так вопрос. Я от неожиданности даже жевать перестал. Если честно, я пока и не думал над этим всерьез. Рано еще об этом размышлять. Мне еще в Китеже учиться 4 года. «Я ведь только на первом курсе, Василий Юрьевич», — напомнил я ему, если он вдруг позабыл. «Неужели на первом, Темников?» — усмехнулся он. «А то я без тебя не знаю. Ну, с тобой точно не соскучишься. Но из твоего ответа я делаю вывод, что не думал еще ни о чем таком, хотя уже пора было бы». Голицын вздохнул и погладил массивный подбородок. «Ты знаешь, что когда в Китеж идут, уже далеко наперед планы строят?» «Угу», — кивнул я. «У всех только и мысли, кто кем потом работать будет. Вон даже Лёшка над оценками трясется, пока на пятерку не сдаст, не успокаивается. А некоторые только о черном плюще думают, хотят лучшими убийцами чудовищ в этом мире стать. Кто что умеет, тот туда и смотрит». «Какие выводы из этого делаешь?» — приподнял брови Василий Юрьевич. «Неужели будешь одной лишь лавкой с эликсирами заниматься? Я понимаю, дело прибыльное, особенно с вашим-то ассортиментом. Но все-таки...» Я немного помолчал, обдумывая его вопрос с разных сторон, и решил поделиться своими мыслями. «Вообще-то я кое о чем таком думал. Вот было бы неплохо черным магом у императора поработать. Я посмотрел на Голицына. Там, наверное, интересно. Интересно? С улыбкой переспросил он. Ну, можно и так сказать. Иногда бывает даже интереснее, чем у меня. Но я еще окончательно не решил. Лешка говорил, там их всего 6 человек таких. Сложное дело туда попасть. Дело непростое. Это ты верно сказал, нахмурил брови Василий Юрьевич. Попотеть придется. Но если ты сам об этом задумывался, уже неплохо для начала. Хоть и не так уж много людей в империи с таким даром, как у тебя, а насильно тебя туда никто тащить не будет. Мы немного помолчали, решив побыть наедине со своими мыслями. Глава тайной канцелярии молча пил кофе, а я нервничал и лопал конфеты одну за одной. Сам не знаю почему, но нервничал. Не очень люблю я всякие такие вот серьезные разговоры. «Максим, теперь самое главное», — наконец сказал он через несколько минут. «После окончания этого учебного года с тобой хочет встретиться Александр Николаевич Романов». От такой новости у меня даже щека зачесалась. Чего это ему со мной встречаться? Неужели никаких дел других нет, что ли? Сам понимаешь, время императора — штука ценная, и тратит он его не на всех. В этот момент и без того черные глаза Голицына стали еще темнее, как у моего Корвина. Так что будет очень хорошо, если к тому времени ты будешь четко понимать, чего ты хочешь. От твоего решения будет очень многое зависеть в твоей жизни, парень. Ясно? Я ничего не ответил ему. Что тут говорить? Не дурак, все понимаю. И еще кое-что, — продолжил он, не дождавшись моего ответа. Второго такого разговора может не быть, так что... Да понял я все, Василий Юрьевич, — успокоил я его. Со мной об этом дед тоже как-то разговаривал. Теперь вот и вы приехали поговорить. Понимаю. «Ну и хорошо», — кивнул он, и его глаза вновь сделались немного светлее. «Я не сомневался в том, что ты парень с головой. Правда, развлечения вы себе иногда с Нарышкиным выбираете...» «Вы же сами сказали, что в молодости тоже любили пошалить», — напомнил я ему. «Шалости разные бывают», — усмехнулся он. «Конечно, запрещать я ничего не буду. У меня прав таких нет. Да и смысла в этом тоже никакого. Разве вы послушаете?» «Мы ведь осторожно», — пожал я плечами. «Вот и остается только что надеяться на ваши светлые головы. Если до сих пор ничего с вами не произошло, думаю, что куда зря не лезете». «Ну это само собой. Опасными делами мы не занимаемся. Так, мелочи всякие. Просто чтобы веселее было». О своем недавнем ранении в спину я решил не рассказывать. Что-то мне подсказывало, что эта история может ему не очень понравиться. «Понятно. Говорят, у тебя есть ворон. Корвин, кажется». «Да, прилетел ко мне прямо в окно еще на зимних каникулах. У него крыло сломано было», — ответил я. «Но сейчас уже все в полном порядке почти. Он даже летать начал. Не совсем высоко еще, конечно. И не очень долго, но все равно. Скоро уже совсем поправится». «Вот как. Быстро он на поправку идет. Ну а что потом? Отпустишь или себе оставишь?» «Не знаю. Пусть сам решает, когда летать научится. Я его на привязи держать не буду. Захочет, пусть летит себе, а нет, пусть у меня остается». «Понятно. А что там мне Орлов рассказывал? У вас ночью вроде бы взорвалось что-то у одного из учеников». Василий Юрьевич отпил кофе. «У вас не общежитие, а целый полигон получается». «Да не взорвалось», — отмахнулся я. «Так, грохнуло просто. Пусть радуется, что еще дверь на месте осталась». «Что так?» «Вредный пацан просто. Любит пакости всякие строить», — ответил я. «Ну и мы... Точнее, ребята ему тоже разные гадости устраивают в ответ. Закон бумеранга называется». «Ага. Тогда все ясно. Закон бумеранга — это дело такое. Для всех обязательное. Хотя я бы предпочел сказать иначе. Каждый поступок имеет значение». «Ну, так тоже можно», — согласился я. «Рад, что тебе понравилось выражение», — сказал Голицын и внимательно посмотрел на меня. «Вот и подумай над ним на досуге». «Эх, да понятно все, чего уж. Придется. Куда уж мне деваться?»